Тут слуха его достигли людские голоса, и он стремглав кинулся в бок, а, нащупав ногой первую же неровность почвы, упал на землю и замер, вытянувшись во весь рост, сжимая в одной руке пистолет, а в другой — меч. Между тем всадники подъехали еще ближе и, наконец, совершенно с ним поравнялись. Было так темно, что он не мог их пересчитать, зато слышал каждое слово из разговора. «Им тяжко, но и нам не легче», — говорил какой-то сонный голос. «А сколько добрых молодцев грызет землю?» «Господи!» — отозвался другой голос. «Говорят, король недалече. Что с нами будет?» «Хан разгневался на нашего батька, а татары грозятся нас повязать, коли больше некого будет. И на выгонах с нашими сцепляют с той дело. Батько заказал в ихние коши ходить, кто пойдет обратно, не ворочается. Говорят, среди торговцев, что за войском идут, переодетые ляхи есть, чтоб уж ей конец пришел войне этой. Пока только хуже стало. Король с ляжской ратью близко, вот он самый страх-то. Эх, то ли дело насече, спал бы сейчас и забот не ведал, а тут шастый по ночам, как серомаха. А здесь и впрямь, верно, серомахи водятся. Эм, как храпят кони!» Голоса помалу отдалялись и, наконец, совсем не стали слышны. Пан Лонгинус поднялся и пошел дальше. Зарядил дождичек, мелкий, как осенняя морось. Сделалось еще темнее. Слева от пана Лонгина в верстах в двух сверкнул слабенький огонек, потом второй, третий, десятый. Теперь уже ясно было, что он на краю табора. Огоньки были не яркие и редкие, видно, в лагере все уже спали, может, кое-где только пили либо стряпали еду на завтрак. «Благодарение Господу, что я после штурма и вылазки вышел», — сказал себе пан Лонгинус. «Устали они, должно быть, смертельно». Едва он так подумал, вдалеке снова послышался конский топот. Второй дозор ехал навстречу. Земля в том месте оказалась более горбиста, потому и спрятаться было легче. Караульщики проехали так близко, что чуть не зацепили пана Лонгина. К счастью, лошади, привыкшие к лежащим вокруг телам, не испугались. Лонгинус пошел дальше. На протяжении какой-нибудь тысячи шагов он еще дважды натыкался на патрулей. Видимо, табор по всей окружности охранялся пуще глаза. Пан Лонгинус только радовался в душе, что не встречает пеших дозоров, которые обыкновенно выставлялись на подступах к лагерю, чтобы оповещать конную стражу. Но радость его была недолгой. Не прошел он и версты, как впереди, не далее чем в 10 шагах, замаячила черная фигура. Сколь не бесстрашен был пан Лонгинус, однако почувствовал словно бы легкую дрожь в крестце. Отступать или сворачивать было уже поздно. Фигура пошевелилась, должно быть, его заприметив. Минута растерянности была краткой, как вздох. Из тьмы раздался приглушенный голос. «Это ты, Василь?» «Я», — тихо ответил Лонгинус. «Горелка есть?» «Есть». Пан Лонгинус подошел ближе. «Че это ты такой длинный?» — испуганно спросил тот же голос. Что-то взбурлило во мраке. Короткий, мгновенно захлебнувшийся вскрик гос вырвался из уст часового. И вот уже будто треск переламываемых костей раздался, тихое хрипенье, и казацкий стражник тяжело повалился на землю. Пан Лонгинус продолжал свой путь. Но теперь он оставил прежнее направление, так как оно, видно, совпадало с линией караульных постов, а взял ближе к табору, рассчитывая пройти между рядом телег и караульщиками, у них за спиною. Если второй цепочки постов не выставлено, — рассудил пан Лонгинус, — в этом пространстве ему могут встретиться лишь казаки, идущие из лагеря часовым на смену. Конным дозорным там нечего делать. Минуту спустя стало ясно, что второго ряда сторожевых постов нету. Зато табор был не далее, чем на расстоянии двух выстрелов из лука. И странное дело, казалось, все приближается, хотя пан Лангинус старался идти вдоль вереницы вазов. Оказалось также, что не все в таборе спали. Подле тлеющих кое-где костров виднелись сидящие фигуры. В одном месте костер был побольше и даже настолько ярок, что отблеск его чуть не упал на пана Лангина, отчего рыцарю снова пришлось отступить к постам, чтобы не попасть в полосу света. Издали можно было разглядеть висящих близ огня на крестообразных столбах валов, с которых скотобои сдирали шкуры. Изрядно людей, собравшись кучками, наблюдало за их работой. Некоторые тихонько подыгрывали скотобоям на сопелках. Это была часть лагеря, занятая чабанами. Следующие ряды телег терялись во мраке. Освещенный скупыми огнями край табора вновь как бы пододвинулся к пану Лангину. Поначалу эта стена была только по правую от него руку, но вдруг он увидел ее и перед собою. Тогда наш рыцарь остановился и задумался, что делать дальше. Он был окружен. Обозы, татарские коши, табори черного люда точно кольцом охватывали весь сбарыш. Внутри этого кольца расставлены были посты и кружили дозорные, чтобы никто не мог проскользнуть незаметно. Положение пана Лангинуса было ужасно. Теперь ему оставалось либо пробираться среди телег, либо искать лазейки меж казацким станом и кошем. Иначе можно было до рассвета бродить по кругу, разве что он бы надумал вернуться в сбарыш, но и в этом даже случае ничего не стоило попасть в руки стражи. Однако пан Лангин понимал, что из-за неровности почвы вазы не могут стоять друг к другу вплотную. В их рядах должны оставаться промежутки, и немалые, чтобы можно было не только пройти наружу, но и конница свободно проезжала. Пан Лангинус решил отыскать такой проход и с этой целью еще ближе подошел к телегам. Отблески горящих там и сям костров могли оказаться предательскими, но, с другой стороны, были ему полезны. Иначе он бы не разглядел ни телег, ни дороги между ними. И в самом деле, затратив на поиски не больше четверти часа, он нашел дорогу и легко ее распознал, потому что она черной лентою велась между вазами. Костров на ней не было, да и казаки не должны были быть, чтобы не загораживать коннице путь. Пан Лангинус лег на живот и пополз в черную расселину, как змея, в нору. Прошло еще 15 минут, еще полчаса, а он все полз, шепча молитву, вверяя защите небесных сил свое тело и душу. Ему подумалось, что, быть может, судьба всего сбарыжа зависит сейчас от того, проберется ли он сквозь это ущелье, и потому просил Всевышнего не только за себя, но и за тех, кто в ту минуту молились за него в окопах. По обеим сторонам было все спокойно. Человек не пошевельнулся, конь не всхрапнул, пес не залаял, и пан Лангинус вышел из табора. Теперь перед ним чернелся густой кустарник, за которым начиналась дубрава, а за дубравой — бор, идущий до самого Топорова, а за бором — король, избавление и слава за заслуги перед людьми и Богом. Что были срубленные три головы в сравнении с этим деянием, для которого требовалось нечто большее, нежели твердая рука? Пан Лангинус сам чувствовал, сколь велико отличие, но не исполнилось гордыни чистое его сердце, нет, точно сердце ребенка исторгло оно слезы благодарности. И поднялся он и зашагал дальше. Дозоров позади телег уже не стояло, а если и стояли, то в малом числе, и избежать их было нетрудно. Между тем дождь разошелся и шелестел в зарослях, заглушая шаги рыцаря. Вот когда пригодились длинные ноги пана Лангинуса. Где другой сделал бы 5 шагов, ему одного хватало. только и трещали кусты под стопой исполина. Вереница вазов все удалялась, дубрава приближалась, а с ней приближалось спасение. Вот, наконец, и дубы. Ночь под ними черна, как в преисподней, но оно и лучше. Поднялся легкий ветерок, и дубы негромко шумят, можно сказать, бормочут молитву: «Великий Боже, милосердный Боже, охрани этого рыцаря, ибо се слуга Твой и верный сын земли, на которой мы взросли Тебе во славу».